предопределенности. Разве все родившееся родилось с запрограммированной судьбой? Большинство из нас даже не задумывается о мере той власти, которую имеет над нами она. Судьба каждого родившегося складывается из случайностей. Она и сама по себе случайна, если брать ее автономно. Сказанное распространяется и на великих людей. И лишь в результате своего осуществления они входят в организм национальной или всемирной истории как некие предназначения и необходимости. Каждый живет только раз, так как другого такого человека никогда не было и больше не будет. При этом он вмещает в себя весь мир. Почему и не может представить себе мира, в котором бы не было его? Время, не знающее остановок, одинаково властно над всеми нами. Потому Гёте утопичен в своей мольбе к прекрасному мгновению, чтобы оно остановилось. Для Пушкина тоже не все мгновения жизни были прекрасны, иначе он не написал бы «Я помню чудное мгновение, чудное, а не всякое». И однако он был предан каждому мгновению, как единственному и неповторимому. Человек величайшего чувства, он был чужд всякой чувствительности и сентиментальности. Эмоциональность, какая только возможна на этом свете, уживается лишь в душах с непреклонной трезвостью. Такой была душа Пушкина. На все, что случается в жизни, он смотрит сразу и как на случающееся по воле человека, и как на неотвратимое, пока случившееся еще не случилось. Оно и в самом деле зависит от человека, но когда стало случившимся, то и предстало в качестве неотвратимого. Отсюда установление высшей иерархии ценностей, что так восхищало Толстого в Пушкине. Пушкин не связывает свою художественность какими-то историческими построениями, но именно по этой причине дает полную волю своим историческим прозрениям. Он такой же свободный, ничем не скованный мыслитель, как и художник. И этим особенно близок нам, людям обыкновенным, близок как никто другой. Обладая мгновенной способностью строить свои собственные представления о происшедшем, происходящем и о том, чему надлежит произойти в этом мире, мы испытываем большое давление со стороны самых различных систем и построений, не исключая и художественных. Наше общение с искусством есть процесс двусторонний, как впитывание в себя его достижений, так, если угодно, и преодоление их. Иначе мы только бы и делали, что духовно закрепощали себя. Пушкин, редчайший из гениальных художников, столь же питающий нашу душу, столь и раскрепощающий ее. Читая Пушкина, мы, так сказать, вычитываем из него самих себя. При этом открываем в себе причастность буквально ко всему, что бывает на свете. И всех подлинных поэтов мира Пушкин воспринимает как собратьев. Не по перу только, а прежде всего в смысле единого способа восприятия мира. Потому и к произведениям поэтов разных стран и времен относится отчасти как к заготовкам для своего творчества. И каждый раз им руководит одно единственное соображение – вновь выразить уже однажды, а то и неоднократно выраженное другими. Ни от кого не скрывал он своих заимствований. Напротив, с ним случалось прямо противоположное. Иногда свои собственные, оригинальные произведения выдавал за подражание другим авторам, имея целью показать тем, что человечество живет, лишь вечно продолжаясь, и по своей изначальности оно едино. Отсюда тематическая необозримость Пушкина. Он чувствует себя как дома, приступая к изображению любой страны, в любую историческую эпоху.